Глава 20. Как ни странно, благотворительный вечер в администрации славного города Зареченска был организован более чем достойно. Честно говоря, я ожидал чего-то гораздо более провинциального, что ли. Здесь же, по большинству позиций, организаторы могли бы обогнать даже некоторых столичных коллег. Всего было в меру. Цветочные композиции, оформленные в зимней стилистике, радовали глаз изысканной, не побоюсь этого слова, красотой. Обслуживание было ненавязчивым, а речи в меру пафосными и недлинными. Мы с Софьей Арнольдовной подъехали к назначенному времени и неспешно влились в удивительно многолюдную толпу приглашенных. Мужчины были в костюмах темных тонов, а дамы сверкали голыми плечами и нескромными драгоценностями. Да, некоторые из них были неуместны на подобном мероприятии, но я решил, что стоит быть снисходительным. В конце концов, где зареченской элите похвастаться бриллиантами, как не на благотворительном рауте, верно? Мы с Софьей успели сделать пару кругов по украшенному холлу небольшого ресторана, в котором проводилось мероприятие, когда к нам подошел Игорь Лазовский. Он сердечно поприветствовал нас, обменявшись со мной рукопожатиями и поцеловав Годуновой ручку. Надо сказать, что разглядывал главу Ковина Лазовский очень внимательно, практически на грани приличия, и я подумал о том, что у парня какая-то нездоровая тяга к ведьмам. И, надо признать, Софья Арнольдовна принимала эти взгляды как нечто само собой разумеющееся и даже не собиралась по этому поводу возмущаться. Надо будет как-нибудь ненавязчиво предупредить Лазовского, что Годунова — это не милашка Стелла. Она таких, как Игорек, ест на завтрак. Игорь. Проворковала между тем Софья, аккуратно подцепляя Лазовского под локоток. «А расскажите мне, пожалуйста, неужели с популяцией песцов все обстоит так печально?» «Если честно, я не обладаю детальными сведениями», — увлекая ведьму к столу с шампанским, проворковал этот ловелас. «Но если вас это интересует, я могу навести справки». Мне осталось только изумленно покачать головой, провожая взглядом сладкую парочку. Ну-ну, вот даже не знаю, что и сказать-то по этому поводу. Чувствую себя старым дедом, у которого молодой внук неожиданно отбил партнершу по преферансу. Впрочем, Годунова в платье глубокого синего цвета была удивительно хороша, так что понять Лазовского я могу. Многие мужчины с трудом отводили взгляд от стройной ведьмы, которая откровенно купалась в мужском внимании и женской неприязни. Ничто так не украшает мужчину, как идущая рядом с ним эффектная женщина. «Не так ли?» — раздался за моим плечом голос, который я никак не ожидал услышать. «Золотые слова, Валерий Дмитриевич». Не оборачиваясь, произнес я. «Признаюсь, ваше появление достаточно внезапно. Полагаю, Игорьку было поручено временно нейтрализовать мою спутницу и дать вам возможность обсудить со мной возникшее между нами непонимание». «Не поручено ни в коем случае», — возразил старший Лазовский. «Мы поговорили, и Игорь убедил меня, что, прячась, я лишь усугублю то, что вы так деликатно назвали непониманием, Антон Борисович. И он же сказал вам, что я обещал разобраться в ситуации, прежде чем принимать какие-либо меры. Именно так. Я не видел, но чувствовал, что Лазовский едва заметно расслабился, видимо, поняв, что убивать его прямо сейчас никто не станет. Поэтому вы выбрали для разговора людное место во избежание, так сказать. Да, так я и рассуждал. Валерий наконец-то перестал дышать мне в спину и, сделав несколько шагов, остановился рядом. И я взглянул на него и усмехнулся. За прошедшее время чиновник постарел лет на 10. Под глазами залегли тени, пропал внешний лоск уверенного в себе человека. В глазах поселились беспокойство и тщательно скрываемый страх. «Слушаю вас, Валерий Дмитриевич». Я взял бокал шампанского и отошел к окну, за которым весело мигали украшающие площадку перед дверью гирлянды. Я, как и большинство людей, занимающих более или менее значительные посты в Зареченске, многим был обязан Юрию Ивановичу, — начал он, откашлившись. К тому же у него были некоторые документы, характеризующие меня не с самой лучшей стороны, понимаете? Компромат? Так вы прямо так и говорите, Валерий Дмитриевич. Я широко улыбнулся. Называйте вещи своими именами. Поверьте, так гораздо меньше шансов быть неправильно понятым. Он самый. Лазовский вздохнул. При этом никто не в курсе, где Юра хранил свои записи. Он ведь не только обо мне сведения собирал. Обыскали все. Но ничего не нашли ни в его доме, ни в кабинете, ни в загородном особняке. Сочувствую. Я даже не пытался говорить искренне, но совершенно не понимаю, какое отношение к этому имею я. Ваш посыл понятен. Карасев вас шантажировал, поэтому вы без малейших сомнений меня ему сдали. Дело, как говорится, житейское, да? «Господин Лазовский, я готов заплатить любую виру», — неожиданно твердо сказал брат Игорька. «Назовите цену. Мне нужно обдумать ваше предложение», — помолчав, ответил я. «И знаете, почему вы до сих пор живы?» «Любопытно», — голос все-таки выдал напряжение, в котором находился чиновник. «Расскажете?» «Мне было выгодно то, что вы сделали, не стал лукавить я. Мне нужно было, чтобы Карасев сам начал меня искать. Вы сэкономили мне кучу времени, Валерий Дмитриевич, поэтому я готов назвать свою цену. Слушаю вас». Лазовский ни жестом, ни взглядом не выразил своих эмоций по поводу того, что я его просчитал и банально использовал, а потом его же и обвинил в неблаговидном поступке. Ну, а что он хотел? «Вы купите для меня дом в Зареченске», — сказал я. «При этом я сам укажу вам, какой именно, и выплатите существенную компенсацию одному человеку, существенную по нашим с вами представлениям, а не ее». «Что-то еще?» Лазовский был спокоен и сосредоточен. «Пока все. Но я оставляю за собой право обратиться к вам с одной просьбой, и вы без разговоров ее выполните. Обещаю, что она будет адекватной и почти наверняка в рамках правового поля. Ну, может быть, слегка за гранью». Напугали ежо голый. «Извините», — бледно улыбнулся Лазовский. «Это более чем щедрые условия, Антон Борисович. Что за дом вас интересует? Мне нужно, чтобы вы буквально завтра-послезавтра купили для меня дом под номером 14 по Заводской улице». Мило улыбнулся я, наблюдая, как опешил чиновник. «Но, Антон Борисович, может быть, вы рассмотрите варианты в более цивилизованных районах?» Лазовского явно впечатлил мой выбор объекта недвижимости. «Это же даже для нас задворки!» «Считайте это моей причудой», — улыбнулся я. «Мы, жители мегаполисов, Такие затейники порой — это что-то. И пункт номер два. Степанова Лидия Михайловна скромная, одинокая женщина, труженица, вполне заслужившая небольшую компенсацию за многолетний нелегкий труд. А повод уже исключительно по-деловому, уточнил Лазовский. «Сами придумаете», — отмахнулся я. «Но все должно быть естественно и не вызывать никаких вопросов». «Ну, Валерий Дмитриевич, мне ли вас учить?» «Сделаю», — коротко сказал Лазовский. «И обращаться ко мне вы можете столько раз, сколько потребуется. Плюс к этому я закрепляю за вами люкс в Медовом. Он всегда в вашем распоряжении. Только предупредите хотя бы за сутки, если решите приехать. Естественно, проживание и обслуживание исключительно за счет принимающей стороны». «Спасибо», — не стал отказываться я. «Мне понравилось здесь, в Зареченске, так что я, скорее всего, воспользуюсь этим предложением». Валерий помолчал, а потом негромко спросил, и по его голосу я понял, что он готов к любому ответу. «Могу ли я считать, что инцидент отчасти исчерпан, и между нами более нет непонимания?» «Можете». Мой наставник, да будет легким его путь за кромкой, всегда учил меня тому, что нужно уметь вовремя остановиться. Был он некромантом, матерым, безжалостным и абсолютно чуждым сентиментальности, но я четко запомнил его слова о том, что иногда полезного человека лучше иметь в должниках, ибо в этом случае с него много пользы поиметь можно. Главное, чтобы он не забывал о том, что ты мог его убить, но оставил в живых. Именно так я и поступил со старшим Лазовским, завершив разговор напоминанием. Но помните, Валерий Дмитриевич, что если вы каким-то образом попытаетесь навредить мне или тем, кто находится под моей защитой, вас не спасет уже ничто. И поверьте, смерть для меня не является конечной точкой пути. Не пытайтесь понять, просто поверьте». Лазовский помолчал, потом кивнул и медленно проговорил. «Думаю, я вас услышал, Антон Борисович. Скажите, а могу я в случае острой необходимости обратиться к вам за, так скажем, консультацией, разумеется, оплаченной по вашим тарифам?» «Если вдруг такое случится», — я кивнул, — «свяжитесь со мной через вашего брата Игоря. Думаю, мы сможем договориться». «Благодарю». Лазовский довольно кивнул. «Что касается дома на Заводской, то можете считать, что он уже ваш. Все необходимые документы вам привезут завтра. Завтра же социальные службы посетят ту достойную женщину, о которой вы говорили. Полагаю, она останется довольна». «Вот и замечательно». Я слегка, буквально пару секунд, исключительно в воспитательных целях, помедлил, а потом-таки пожал протянутую мне руку. «Пойду вызволять вашего брата из цепких ручек Софьи Арнольдовны, пока это еще возможно». Я ловко ввинтился в толпу общающихся гостей и вскоре добрался до увлеченно беседующей парочки. «Антон, представляешь, у Игоря скоро день рождения, и он пригласил меня», — сообщила мне веселящаяся Годунова. «Я так давно не ходила по...» — тут она замешкалась, подбирая слово. «По обычным, не пафосным праздникам?» «Наверняка хотела сказать по-человеческим», — подумал я и мысленно хихикнул. Представил себе Годунову вручающую Игорьку большущий торт со свечками и огромную открытку с надписью «С днем рождения». Стоп! Надпись. Открытка. «С днем рождения». И буква «Ж» с таким характерным хвостиком. Нет, этого не может быть просто потому, что не может быть никогда. Я столько раз смотрел на нее, но не видел ни единого проблеска дара. Да и Годунова, она, в отличие от меня, с ведьмами каждый день общается, к тому же сама ею является. Сказала, что, мол, очень жаль, но девочка совершенно без способностей. Не могли же мы оба ошибиться? Или могли? «Ты что стоишь, словно вспомнил, что молоко на плите оставил?» — раздался голос Софьи совсем рядом со мной. «Что? Какое молоко?» «Расслабься, Антон, и скажи, что случилось. Ведьма глядела на меня с сочувствием, и совершенно не важно, что и ведьмы его испытывать не могут по умолчанию. Судя по всему, я очень мало о них знаю. Скажи, может ведьма, молоденькая совсем, спрятать свою силу так, что никто даже не догадается о том, что она у нее есть?» Годунова подобралась, словно гончая, почуявшая след добычи, и уже очень серьезно задумалась. «В принципе, ничего невозможного нет», — протянула она через некоторое время. «Если научить, как скрывать, то вполне возможно. Но это непросто. Нужна опытная наставница». «С этим как раз проблемы не было», — отмахнулся я. «И что, даже ты смогла бы не заметить?» «Могла, если не всматривалась специально», — она пожала плечами. «А что случилось-то? Ты вычислил наши юные дарования, я правильно понимаю?» «Пока не уверен, поэтому ничего говорить не буду. Я решительно направился к выходу, но я помню о своем обещании. Я сейчас уеду, Софья. Ты со мной?» «Нет», — ведьма стрельнула взглядом туда, где ее, улыбаясь, ждал Игорь Лазовский. «Меня есть кому развлечь и проводить». «Понятно». Я кивнул младшему Лазовскому, который отсалютовал мне бокалом с шампанским. «Не увлекайся только. Не забывай, мальчик, под моей защитой». «Не волнуйся. Видел я твою метку, так что ничего с твоим мальчиком не случится». Годунова сладко зажмурилась. «Во всяком случае, такого, что может ему как-то навредить. Со Стеллой он прекрасно ладил, почему бы и со мной не развлечься, а?» «Ну и славно». Я улыбнулся, хотя голова была занята совершенно другим. «Отдыхайте, дети мои. Сильно не шалите. Кровать не ломайте, окружающих не беспокойте». «Иди уже!» — Годунова махнула Игорю рукой, показывая, что скоро подойдет, и неожиданно серьезно взглянула на меня. «А я завтра к тебе наведаюсь, хорошо?» «Буду рад». Я быстро оделся и вскоре уже подъезжал к Медовому. По идее, в номере меня ждали помощники, еще даже не догадывающиеся о том, что им предстоит ночная вахта у колдовского котелка, который мы увезли из захоронки Синегорского. Мне срочно нужно зелье, снимающее отвод глаз.